В противоположность к искренней скорби Екатерины по случаю смерти князя, ее ближайшие родственники были обрадованы известием об этом событии. Нет возможности проконтролировать рассказы в донесениях дипломатов, но довольно вероятно, что сын и внуки Екатерины иначе смотрели на Потемкина, чем сама императрица. Мы не знаем, как было принято Павлом Петровичем известие о кончине князя, но можно думать, что он не разделял при этом случае печали матери. Впрочем, многие замечания современников о страшном антагонизме, якобы существовавшем между Павлом Петровичем и князем Потемкиным, могут считаться, если не лишенными основания, то, по крайней мере, сильно преувеличенными. Гельбик рассказывает, что Потемкин не переставал обращать внимание Екатерины на опасность, грозившую ей со стороны сына, и на необходимость принятия мер против лиц, окружавших великого князя. В 1781 году, когда Павел путешествовал за границей, он получал от Бибикова письма, в которые заключались неблагоприятные отзывы о князе, и об этом узнали Екатерина и Потемкин. В среде иностранцев ходили слухи об интригах Потемкина, будто бы советовавшего Екатерины всячески удалять великого князя от войск. Рассказывали, что великий князь благодаря козням Потемкина играл ничтожно скромную роль во время путешествия Екатерины по Южной России в 1787 году, что императрица, по совету же Потемкина, не дозволила сыну участвовать в турецкой войне и тому подобное. Все эти рассказы, основанные на слухах и сплетнях, не заслуживают доверия и не подтверждаются более солидными источниками. Зато из писем разных лиц мы узнаем, что между Потемкиным и великим князем существовали именно в 80-х годах довольно благоприятные отношения. Неоднократно они обменивались письмами. Фитцгерберт в 1786 году доносил своему правительству о расположении великого князя к Потемкину. К концу этого же года относится переписка Павла Петровича и Марии Федоровны с Потемкиным по поводу путешествия Екатерины в Южную Россию. Тогда именно происходила некоторая размолвка между императрицей и великокняжеской четой, которая при этом случае, так сказать, прибегла к защите князя. Письма эти свидетельствуют скорее о взаимном доверии, нежели о враждебных или натянутых отношениях между Потемкиным и великим князем. Как видно из писем Горновского, великая княгиня и в 1788, и в 1789 годах неоднократно и в благосклонном тоне говорила о Потемкине, спрашивала о состоянии его здоровья. В 1790 году Потемкин великокняжескую чету обрадовал отправлением к ней в подарок партии ливанского кофе. Во время последнего пребывания в Петербурге Потемкин неоднократно бывал в гостях у великокняжеской четы, интересуясь особенно художественными занятиями Марии Федоровны. Сообщая своим родителям о кончине Потемкина, Мария Федоровна замечает: «Карьера этого необыкновенного человека была блестящей, ум и способности его были громадны, и думаю, что трудно, или, пожалуй, даже невозможно начертить его портрет. Он составил счастье многих людей, но общее мнение не было расположено в его пользу. Что касается до меня, то я могу лишь хвалить его. Он всегда старался поддерживать мои интересы, исполнять мои желания, нравиться мне и обращался со мной с почтением. При всем том, однако, можно считать вероятным, что Павел не любил Потемкина. Князь играл важнейшую роль при дворе и в делах. Великий князь, напротив, не имел никакого значения. Массон писал, что в 1791 году, во время пребывания Потемкина в Санкт-Петербурге, Он показывал вид, что едва замечает маленького Павла. В это же время саксонский дипломат Фалькерзам доносил, что возле знатного вельможи Павел Петрович казался совсем ничтожным. Понятно, что Павел не особенно благосклонно отзывался о Потемкине. Рассказывают о следующем эпизоде. Однажды, скоро после вступления на престол, Павел, беседуя с Поповым, разговорился о Потемкине, обвинял его в расстройстве финансов и затем, постепенно возвышая голос, трижды поставил вопрос. Как поправить все зло, которое Потемкин причинил России? Вынужденный отвечать, Попов сказал, отдать туркам Южный берег. Смелая выходка бывшего правителя Потемкинской канцелярии так взволновала государя, что он бросился за шпагою. Попов же, между тем, удалился из дворца. Он был сослан в свое имение Решетиловку. О нерасположении Павла к памяти Потемкина свидетельствуют некоторые строгие цензурные меры при издании державинских стихотворений, в которых упоминалось о князе, а также ссылка слуг Потемкина. Удивительно разногласие в отношении к Потемкину. При занятии историей его жизни ничто так резко не бросается в глаза, как привязанность к нему Екатерины с одной стороны и с другой – почти общая ненависть к нему современников. Императрица считала его деятельность в высшей степени полезную, высоко ценила его сотрудничество в делах правления. Другие же, наоборот, жаловались на вред, причиняемый им России. Екатерина уважала и любила в нем человека не только чрезвычайно способного, но и симпатичного. Другим он казался несносным деспотом, причудливым баловнем, упрямым эгоистом. Чем объяснить эту противоположность мнений, эти крайности в суждениях о Потемкине? Во-первых, тем, что князь стоял ниже Екатерины, выше всех других. Потемкин был учеником императрицы, зависел от нее. Он, хотя иногда и сталкивался с нею, но вообще должен был стараться угождать. Не имея возможности сделаться опасным для нее, уступая ей в способностях и в силе воли, Потемкин легче мог пользоваться ее расположением. Она оставалась императрицей, и его никогда не покидало убеждение, что та самая государыня, которая обласкала его, осыпала милостями, доставила ему широкий круг деятельности, каждую минуту опять может удалить его и от себя, и от дел, уничтожить его положение, превратить его в ничто. Такая несамостоятельность князя в отношении к Екатерине смягчала в ее глазах некоторые из его неблагоприятных качеств. Совсем иначе относились к нему все другие лица без исключения. Пользуясь безусловным доверием императрицы, располагая громадными средствами, превосходя всех других и властью, и богатством, Потемкин легко мог казаться недостойным своего положения и избалованным счастьем временщиком. Соперничество, зависть должны были усилить строгость критики при обсуждении его качеств и действий. Своим положением он мешал многим, не давал дороги разным вельможам, заслоняя других, сделался камнем преткновения для всех. Не мудрено поэтому, что Екатерина и другие лица, смотря на Потемкина совершенно с противоположных сторон, коренным образом расходились в оценке его. Во-вторых, нужно признать, что в характере Потемкина соединены были совершенно противоположные качества – добро и зло, добродетели и пороки, замечательные умственные способности и большие нравственные недостатки. Он был в одно и то же время замечательным государственным деятелем и легкомысленным сиборитом, представителем всеобъемлющих проектов Екатерины и своенравным, корыстолюбивым аферистом. В нем были соединены гениальность, и сила, и слабость, героизм и фанфаронство, идеализм и цинизм, культурная утонченность и тупое варварство, гуманность и кичливое самолюбие, ум и сумасбродство. Такая пестрота качеств Потемкина, такое отсутствие гармонии в его личности объясняют противоречия в суждениях о нем. Его хвалили одни и порицали другие. Его хвалили и порицали одни и те же лица, смотря по тому, на что при отзыве о нем было обращено главное внимание. Сложность этой личности заставляла многих современников в одно и то же время восхвалять и презирать его, удивляться громадности его дарований и осуждать испорченность его нрава, считать его то героем, то преступником, то представителем великих идей, то пустым хвостуном. Недаром во время осады Очакова принц де Линь сравнивал его то с Терситом, то с Ахиллом. Оба эпитета соответствовали его личности. Принц де Линь так очерчивает Потемкина. Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно. Не имеет стола, кроме своих колен, другого гребня, кроме своих ногтей. Всегда лежит, но не предается сну ни днем, ни ночью. Беспокоится прежде наступления опасности и веселится, когда она настала. Унывает в удовольствиях, несчастен от того, что счастлив. Нетерпеливо желает и скоро всем наскучивает. Философ глубокомысленный, искусный министр, тонкий политик и вместе избалованный 9-летний ребенок. Любит Бога, боится сатаны, которого почитает гораздо более и сильнее, нежели самого себя. Одной рукою крестится, а другой приветствует женщин, принимает бесчисленные награждения и тотчас их раздает. Лучше любит давать, чем платить долги. Чрезвычайно богат, но никогда не имеет денег. Говорит о богословии с генералом, а о военных делах с архиереями. По очереди имеет вид восточного сатрапа или любезного придворного века Людовика XIV и вместе изнеженного сибарита. Какая же его магия? Гений, потом и еще гений. Природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздании наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, что он сам не знает, и величайшее познание людей — это настоящий портрет Алкивиада. В нем есть много исполинского, романтического и варварского, сказал де Линь о Потемкине в другом месте. Эстергази писал своей жене: «Никто не станет отрицать в нем обширных гениальных способностей, приверженности к монархине, родения о государственной славе, но ему ставят в упрек его леность, нарушение заведенных порядков, страсть к богатству и роскоши, чрезмерное уважение собственной личности и разные причуды, до такой степени странные, что иной раз рождалось сомнение, в здравом ли он уме. От всего этого он скучал жизнью и был несчастлив. И ты легко поймешь это. Он не любил ничего». Сигюр писал о Потемкине: «Иногда он обнаруживал гения орла, иногда легкомыслие ребенка. Великие предметы заставляли его действовать, мелочи останавливали его действия. Никто не составлял какой-либо проект столь быстро, как он. Никто не исполнял своих проектов столь медленно и не отказывался от их исполнения столь легко, как он. занявшись устройством фабрик, он после о них не заботился. Купив что-либо, он сейчас готов был продать эту вещь. Часто он опрокидывал то, что только что им самим было построено. Музыка или какое-либо стихотворение отвлекали его от занятия каким-либо политическим вопросом. Своим легкомыслием он часто лишался доверия, необходимого при делах, требующих последовательности и постоянства в труде. В записках Чичагова сказано: «Гений Потемкина царил над всеми частями русской политики, и великая государыня могла лишь радоваться его умению содействовать ее видам». И дальше: «Кто же из государственных людей более Потемкина способствовал расширению пределов и могущества империи? Он приобрел для России области в одном из благотворнейших климатов Европы и прочее, прочее. А затем его гений парил над всею политикою империи наряду с гением его бессмертной государыни». Вопрос о том, что могло заставлять императрицу столь высоко ценить Потемкина, занимал иностранных дипломатов. Так, например, сардинский посланник де Парелло писал: «Потемкин необыкновенный человек. Я никогда не слыхал ни о каких его подвигах, которые являли бы в нем истинного воина. Он баловень счастья. Он сам сказал, что все проекты, вышедшие из его головы, имели успех, и что по этой причине он чрезвычайно предприимчив. Ободряемый таким успехом, он задумал план расширения владения России до Черного моря. Человек, предлагавший обширные предприятия, мог, наверное, рассчитывать на благорасположение Екатерины, а таким являлся человек, близкий ее сердцу и обладавший дарованиями, способными вести политическую нить труднейших интриг. Идол, которому мы здесь кадим, Потемкин, странное существо. Князь — такой человек, который возвысился столько же своим умом, сколько по счастливому стечению обстоятельств. Он поддерживается скорее необходимостью довести до конца проекты, которые он задумал и заставил принять, нежели потому, что он был любим. Он более имеет природного ума, чем образования. Он обладает главным из всех дарований, необходимых министру, способностью познавать людей. Но можно ли считать его честным, искренним, откровенным? Говорят, что нет. О политическом значении Потемкина возле Екатерины доносил Сегюр французскому министру Верженну. «Князь пользуется безграничным влиянием. Ему известны все тайны, все добродетели и слабости государыни. Он необходим для ее ума. Он имеет власть над ее сердцем. Она смотрит на него, как на единственного человека, способного управлять армией и принять какое-нибудь твердое решение в случае революции. Это единственный подданный, верность которого она считает твердой и неподкупной. Несметные богатства, которыми она его награждает, и та громадная власть, которую она ему предоставила, неразрывно связывают его интересы с жизнью этой государыни. Он служит ей оплотом против всех невзгод, какие ей могут угрожать. Она считает его, и совершенно справедливо, единственным человеком, у которого есть гордость, ум и характер. Еще сильнее, но едва ли верно, Тургенев характеризует значение Потемкина, замечая в своих записках: «Действия Потемкина не имели пределов. Власть и воля его превышали волю и власть каждого». Но со смертью Потемкина Екатерина перестала до известной степени быть самовластной, самодержавной повелительницей России. Один придворный блеск, ее окружавший, как тень самодержавного величества, остался ей в удел. Вельможи делали, что хотели, не страшились ответственности и возмездия, будучи уверенными, что некому исполнить веление государыни. Потемкина уже не существовало. А далее Тургенев пишет о Потемкине. «Искренний и бескорыстный друг Екатерины, человек необразованный, но великий гений, человек выше предрассудков, выше своего века, желавший истинно славы Отечества своего, прокладывавший путь к просвещению и благоденствию народа русского». И тут сказано, что после кончины Потемкина начался упадок, которым ознаменованы последние годы царствования Екатерины. Даже в отношении к одним и тем же качествам Потемкина в отзывах встречаются противоречия. Иосиф II говорит о нем. Он человек ленивый, беспечный и слишком холодный для того, чтобы заняться каким-либо делом последовательно. Голицын замечает в своих записках: «Заграбив многие важные должности, он от своей лени слишком на других надеялся, следственно, худо их исполнял, был сластолюбив, не имел нужной в делах деятельности, военный департамент ему вверенный не в самом лучшем был порядке». Заводовский писал к Воронцову о Потемкине: «Нерадение его при жажде властвования в отношении дел суть его пороки». Нет возможности найти человека более ленивого, небрежного, более равнодушно относящегося к делам, доносил английский дипломат Витворд герцогу Лицу о Потемкине в 1791 году. О неряшливости князя говорили часто. Заводовский писал однажды о каком-то сановнике, что Потемкин не любит его за любовь к порядку. Воронцов сильно порицал князя за небрежность, с которой он самые важные бумаги оставлял на своем письменном столе, так что государственные дела не оставались в тайне. Другие лица, напротив, хвалили необычайную рабочую силу Потемкина, ловкость, с которой он занимался редакцией бумаг. Герис удивлялся тому, как рано вставал Потемкин, усидчиво занимался делами, а в другом месте он замечает, что лень и нерадение князя не знают пределов. Самойлов в объяснении этой загадочной черты в характере Потемкина, между прочим, замечает: при всех своих предприятиях, имея способность делать все без великого напряжения сил, казался он для публики ни о чем не попечительным и даже рассеянно. Однако ж государыни и приближенные знали его свойства и дух, способный к деятельности без принуждения и утомления. В необычайных способностях Потемкина никто не сомневался. Суворов говорил о нем: «Великий человек, велик умом, велик и ростом, не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бакон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют». Полен заметил, что Потемкин — единственный гениальный человек из всех людей, с которыми ему приходилось иметь дело. «Потемкин, — писал Дом, — человек гениальный и талантливый, но его ум и характер не располагают любить и уважать его». Герцог Ришелье называл его великим и гениальным, но в то же время мелочным и подвергнутым слабостям человеком, наклонности и вкус которого иногда оказывались достойным смеха. Герцог, впрочем, находил, что хорошие качества князя далеко превосходили его пороки и слабости. В восхищении герцог говорил о широких познаниях Потемкина, о его умении собирать сведения о людях и вещах при каждом случае, о его сметливости, его быстроте соображения и пикантности беседы с ним. «Почти все действия Потемкина, — пишет герцог Ришелье, — носят отпечаток величия и великодушия.